сама того не ведая, не знаю, что со мной. Какая, в общем, разница, кто был из нас ему причиной? Жалься ради Бога. Окаменели ты, а все дальше от меня земля уходит из-под ног. Пора бы свыкнуться давно, и все-таки ты помни об одном. Я просто жить отсутствие твое не замечая. Пусть остается между людьми придуманный тобою мир теперь уже без нас. И все-таки я жлю тебе последнее.